Вокруг маячили взволнованные папаши, беспрестанно расспрашивая о своих младенцах. Наконец открылась дверь, и в холле появилась высокая строгая женщина в окружении белохалатной свиты. «Наталья Семеновна», — окликнула ее сердитая медсестра, — «здесь один мужчина в архив желает». «Какой мужчина?» — переспросила главврачиха, и медсестра тут же обличительно ткнула пальцем в сторону Ильи. Строгая докторша повернула голову в указанном направлении. Видимо, молодой человек произвел благоприятное впечатление, ибо лицо ее смягчилось. «Слушаю вас», — голос прозвучал весьма любезно, свита застыла в любопытном ожидании. «Я хотел поговорить с вами наедине. Это личное дело», — неуверенно начал Илья. Он никак не ожидал оказаться в центре внимания. «Конечно», — главврач, понимающе кивнула головой. «Подождите меня здесь и не волнуйтесь. Все будет в порядке». Молодой человек хотел возразить, что не ожидает наследника, но счел разумным промолчать. Молоденькие сестры, пошептавшись, тихонько захихикали. Полчаса ожидания прошли за изучением плакатов о правильном питании и гигиене беременных и кормящих женщин. «Эй, мужчина!» Наконец окликнула его показавшаяся из-за двери голова в белоснежной накрахмаленной шапочке. «Мужчина в свитере! Я вам говорю!» Илья изумленно обернулся. Так к нему еще никто не обращался. «Это вы мне?» «Вам, вам! Идите сюда!» Растерянно почесав голову, он все же последовал за сестричкой со своеобразной манерой обращения. «Наталья Семеновна вас ждет». И она снова хихикнула. «Вот сюда». Дородная главврач сидела, закинув ногу на ногу, и не спеша просматривала бумаги. Илье показалось, что пуговицы на ее халате были застегнуты только в районе талии. Он растерялся, но женщина тут же выпрямилась и, поправив халат, лукаво улыбнулась. Несмотря на возраст, она выглядела еще весьма привлекательной. «А это вы? Проходите, присаживайтесь. Рассказывайте, что у вас на сердце. Проблемы с девушкой?» «Нет», — Илья засмеялся, — «у меня и девушки-то нет, я совсем по другому вопросу». «Интересно», — докторша отложила бумаги и нажала кнопку селектора. «Машенька, принеси два кофе и без надобности не беспокой». «Итак, слушаю вас». Молодой человек кашлянул и неуверенно начал. «Видите ли, когда-то давно, вы, конечно, этого не застали», — наметил он комплимент, — «я родился в этом роддоме». «Вот как?» — женщина удивленно приподняла правую бровь, и улыбка стала чуть суше. «Продолжайте. Поймите, я не хочу никого обвинять. Жизнь есть жизнь. Что же тут поделаешь? Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что мне необходимо кое-что выяснить». «И что именно? Кто мои настоящие родители?» «Даже не так. Мне нужно найти ребенка моих нынешних родителей». Он окончательно смешался под пристальным взглядом главврачихи. Та неуловимо преобразилась. Любезность уступила место настороженности. «Не могли бы вы быть немного конкретнее?» Илья испугался, что она его сейчас выгонит, и умоляюще сложил руки. «Поймите, мне безразлично то, что меня вырастили и воспитали неродные мама с папой. Они у меня замечательные, и менять ни на кого другого я их не собираюсь. К тому же, если вы успели заметить, из пеленок я несколько вырос и в усыновлении не нуждаюсь. Речь идет о моем брате, их настоящем ребенке. Он тяжело болен, ему необходима пересадка костной ткани. Доктор сказал, что у родных...» «Я знаю, продолжайте. Так вот, если я смогу найти этого ребенка, настоящего сына, то у моего брата появится надежда.